После обеда Белилия почувствовала себя лучше. Захотела сесть в постели и попросила достать какой-нибудь халат из гардероба. Чарли выбрал черное крепдышиновое кимоно с бирюзовыми полосками. Вручая ей это восточное одеяние, он сказал: «Я распаковал твою сумку, как ты знаешь». «Спасибо», — ответила она, застегнула пуговицы, расправила складки и одернула широкие рукава. «Симпатичная вещица, правда?» «Ага», — промычал он. «Дай мне, пожалуйста, вон то серебряное зеркало и щетку, и гребешок. Я бы хотела также попудриться и подкраситься». «Да, еще, Чарли, ту противную маленькую коробочку». Чарли нахмурился. Белилия засмеялась. «Итак, ты раскрыл мой секрет. Надеюсь, не станешь за это меня презирать?» «Белилия», — начал он полной решимости раскрыть все ее тайны, «твое поведение становится все более и более загадочным. Для меня в этом нет ничего смешного, и я буду благодарен, если ты объяснишь мне свои слова». Капризное и своевольное создание рассмеялось с вызывающей веселостью. «О, Чарли, не будь таким занудой! Я говорю о маленькой коробочке, в которой находится секрет моих ярких щек и губ». «Прости, я тебя не понимаю». «Румяна!» — весело объяснила она. «Краска! Можешь так это называть. Эбби тоже подкрашивается, но она употребляет ужасную сухую пудру. Думает, никто не замечает. Но даже слепой мужчина заметит». Чарли молча наблюдал, как она причесывалась и укладывала волосы, заплетала косички и свертывала их кольцами вокруг ушей. Белилия улыбнулась и, подмигнув Чарли, опустила пальчик в баночку с румянами, после чего стала наносить краску на губы и бледные щеки. «Ну вот, теперь я лучше выгляжу, правда?» «Ты закончила?» Она положила щетку для волос и косметичку в ящик туалетного столика, где хранила его лекарства. «Я держу твои порошки под рукой, чтобы ты опять не съел, чего не надо». «Белилия?» «Да, мой котик». «Нам надо все-таки кое-что обсудить. По-моему, ты уже достаточно хорошо себя чувствуешь». «Почему ты такой сердитый? Я снова что-то натворила». Она явно его поддразнивала, и Чарли понял, что действительно выглядит занудой, когда с важным видом стоит перед камином, скрестив руки на груди. И тогда он подался немного вперед и засунул руки в карманы, чтобы не выглядеть таким уж суровым. Но голос его оставался холодным. «Моя дорогая, я бы хотел получить от тебя хоть какое-то объяснение твоих поступков». Она изучала состояние своих ногтей. «Почему ты убежала? Чего ты испугалась?» «Испугалась, что ты меня разлюбил». Простота ответа удивила Чарли. Он даже не знал, что сказать. «В тот вечер ты был какой-то неласковый. Я подумала, что просто надоело тебе, и ты хочешь от меня избавиться». «Белилия, посмотри на меня!» Их глаза встретились. «Ты пыталась убежать в самый разгар бурана. Ты рисковала жизнью, чтобы уйти из этого дома. Конечно, причиной мог стать мой отказ выслушивать твои безответственные и бессмысленные разговоры о поездке в Европу. Но должны были быть и более веские причины». «Я так люблю тебя, Чарли, и всегда боюсь, что ты сочтешь меня недостаточно хорошей». Белли, моя дорогая, пожалуйста, будь разумной. Ты ведь настолько умнее и образованнее меня. Всякий раз, когда я вижу тебя рядом с Эллен, я осознаю, насколько больше она тебе подходит. Если бы Эллен подходила мне больше, я бы женился на ней. Ты должна это понять. А теперь скажи честно, почему ты убежала? Ты вел себя очень грубо. Ты оскорбил мои чувства. Я? Ты заставил меня почувствовать себя глупой гусыней. Ее глаза наполнились слезами, и она стала рыться среди подушек в поисках носового платка. Не найдя его, попросила Чарли достать ей чистый из верхнего ящика комода. Он вдруг почувствовал к ней жалость. Это было неразумно с его стороны, но он не мог ничего с собой поделать. «Я не помню, чтобы был жестоким, но если я случайно что-то такое сказал, то искренне сожалею. Но разве в этом единственная причина? Ты действительно только потому и бросилась бежать, что подумала, будто я перестал любить тебя?» Она кивнула. Пока Чарли с унылым видом собирался с мыслями, Белилия вытерла слезы и потянулась к ручному зеркальцу, а когда поймала на себе пристальный взгляд Чарли, грустно улыбнулась. Прежде чем начать свою речь, он откашлялся. «Мне тоже надо кое в чем признаться. Когда я распаковывал твою сумку, я кое-что там обнаружил. Не ругай себя за это, дорогой. Любой человек сделал бы то же самое. По-моему, это был добрый поступок — разобрать мои мокрые вещи. Но я кое-что обнаружил». Он подошел ближе к кровати и искоса посмотрел на нее, ожидая увидеть выражение вины или страха. Но она была совершенно спокойна. Он продолжил. «Во-первых, я обнаружил, что твое бегство не было неожиданной идеей. В сумке лежало несколько буклетов, предназначенных для путешественников. И ты знала, когда и куда отплывают корабли. Ясно, что ты это уже давно обдумывала». «Да, обдумывала», — дружеским тоном призналась она. «И ты это так прямо говоришь?» «Послушай меня, Чарли. Не так легко сказать то, что я собираюсь сейчас сказать. Когда я выходила за тебя замуж, ты мне очень нравился. Я считала, что ты из той породы мужчин, которые могут сделать женщину счастливой. И мне был нужен именно такой мужчина. Я притворялась более влюбленной, чем была на самом деле». Прозвучал вздох раскаяния. «Я могу сказать тебе это сейчас, потому что теперь, Чарли, я безумно влюблена в тебя. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, какой ты прекрасный человек. И когда я поняла, что отчаянно люблю тебя, то начала бояться. Почувствовала, что не настолько хороша и не настолько умна, чтобы быть твоей женой. Всему этому я соответствовала только наполовину, и тогда поклялась, что если когда-нибудь тебе надоем, если когда-нибудь обнаружу, что ты несчастлив со мной и жалеешь, что на мне женился, я убегу от тебя». Она говорила очень быстро. Слова спотыкались друг о друга, и скоро у нее перехватило дыхание. «Зачем ты так, Белли?» — произнес Чарли, потрясенный ее импульсивностью. «Я скорее умру, чем заставлю тебя страдать». Чарли сел на кровать у нее в ногах. Он был тронут эмоциональным взрывом своей жены, но и озабочен в то же время. Если она чувствовала себя недостойной его и из-за любви к нему решила немедленно бежать, несмотря на бурю и снегопад, то почему же за несколько часов до того она умоляла его бежать вместе с ней? Его подмывало задать ей этот вопрос, но он не хотел оскорбить ее, показывая, что не очень-то доверяет ее покаянию. «Я знаю, что ты думаешь», — сказала Белилия. «Тебя интересует, откуда бы я достала деньги на подобное путешествие?» «Что ж, дорогой, я должна еще кое в чем признаться». Теперь, когда он был уже близок к истине, Чарли усомнился, хочется ли ему выслушать ее признание. Его палец следовал за изгибом зеленой змеи, вышитой на пододеяльнике. «Лучше жить счастливо, — сказал он себе, — чем страдать от приносящего боль знания». После зеленой змеи его мать вышила красное яблоко, потом опять змею, опять яблоко. «Я в ноябре получила немного денег, моих собственных денег». «Каким образом? Откуда?» «Наследство. Умерла бабушка Рауля. Она оставила их ему, и теперь, по закону, они перешли мне. Его родственники не хотели, чтобы я их получила. Они всегда были против меня. Но побоялись, что я устрою скандал, покажу, какие они подлые и жадные. Поэтому им пришлось оставить деньги мне». «Почему ты мне об этом не сказала?» Она вздохнула. «Дорогой, дорогой Чарли, ненавижу упрекать тебя, но...» Она тихо, но многозначительно хмыкнула. «Ты ведь немного ревнуешь даже к бедному, покойному Раулю. Поэтому я решила хранить свое наследство в секрете и тратить понемногу эти деньги на рождественские подарки. Так что я смогла покупать разные экстравагантные вещи, если они мне нравились, и не чувствовать себя виноватой за то, что трачу на это твои деньги». «Значит, ты лгала мне о своих сбережениях?» «Да, дорогой, лгала». «Лучше бы ты сказала правду». «Прости меня, Чарли. Пожалуйста, скажи, что прощаешь меня». Она протянула к нему руки. Чарли не взял их, и они бессильно упали на одеяло. «Я умру, если ты меня не простишь». «Это все высокие неуместные слова». «Не отталкивай меня, Чарли. Я люблю тебя и живу только ради тебя». Ее пыл смутил его. Он поднялся, отошел от кровати и посмотрел на портрет матери над камином. Гарриет Филбрик никогда не красила ни губы, ни щеки. Ее праведность была украшением ее лица. Она всегда сидела прямо в резном викторианском кресле и смотрела на мир с полной уверенностью в своем превосходстве. Поддержанный взглядом матери, Чарли обернулся, и тоном, который она использовала, когда хотела показать свое недовольство, произнес: «Зачем ты мне лгала про кольцо?» «Какое кольцо, милый?» «Пожалуйста, Белилия, не ври. Я знаю, ты никому не отдала свой черный жемчуг. Я нашел его в твоей сумке». «Ах, это? Ну, конечно. Ты же нашел его в сумке. Так вот, поскольку я думала, что ухожу от тебя, не имело значения, ношу я его или нет. Видишь ли, дорогой, тебе так и не удалось исправить мой дурной вкус. Я все еще обожаю этот поддельный жемчуг. Но ты сказала, что отдала его. Никому я его не отдавала. И никогда не отдам. Но ты так сказала. Это просто смешно. Послушай, — почти закричал Чарли, — ты сказала мне об этом перед Рождеством. Я хотел подарить кольцо Эбби, а ты сказала, что уже отдала его. Она отрицательно покачала головой. — Я точно помню, — настаивал на своем Чарли. — Ты говорила это дважды, в тот вечер на обеде у Бена. — Нет, — перебила она его. — Нет, ничего я не говорила. Это ты сказал. Сейчас я вспомнила, как ты говорил Бену и Эбби, что я отдала кольцо. Тогда я промолчала, потому что не хотела при всех возражать тебе, особенно после того, как Эбби сделала лестное для меня замечание. Она сказала, какая я необыкновенная жена. Я еще подумала, откуда ты это взял, и собиралась спросить тебя, когда останемся наедине. Но ты в ту ночь заболел, и я была в таком ужасе, что полностью забыла о кольце. Значит, ты можешь стоять и смотреть мне в глаза, утверждая, в тот рождественский вечер я не говорила, что отдала кому-то свое кольцо. А я не стою перед тобой. Я лежу в постели, больная и несчастная. И с твоей стороны очень жестоко говорить, что я сказала тебе нечто подобное. Я могу в этом поклясться. Скорее всего, ты просто все это вообразил. У тебя необычайно живое воображение, Чарли. Он ничего не мог придумать в ответ. А вдруг она права? Но он точно помнил, как она говорила, что отдала кольцо. Неужели это лишь плод его воображения? Неужели у него такая ненадежная память? И то, что он считает истиной, — иллюзия, а то, что считает реальностью, — чистая фантазия? Всю эту путаницу и неразбериху мог прояснить только честный ответ всего на один вопрос. Но Чарли никак не мог себе позволить спросить у жены, какие у нее отношения с Беном Чейни. Он был бы намного счастливее, если бы мог считать все свои подозрения результатом собственного переутомления. Истина же состояла в том, что Чарли не хотел знать истину и охотно позволил опутать себя сплетенной Белилией сетью невинных оправданий. В ту ночь Чарли проснулся от прикосновения к лицу ледяных пальцев. Он лег спать в своей старой комнате, в которой жил с детства, и пока родители были живы. Когда Чарли болел, комнату занимала Белилия. Она оставила свой носовой платок на тумбочке у кровати. И когда Чарли засыпал, он чувствовал исходящий от него аромат. Сейчас, проснувшись, он почувствовал тот же запах, только он стал сильнее и ближе. Решив, что этот запах и ледяные пальцы ему приснились, он не стал открывать глаза и повернулся лицом к стене. Аромат почти улетучился, но пальцы, казалось, впиваются ему в кожу. И сквозь полусон он услышал, как кто-то произносит его имя. Белилия наклонилась к нему. В руке она держала свечу, которую Чарли оставил зажженной у ее кровати. Тогда в 20:00 свеча была высокой, а теперь от нее остался огарок в полдюйма. Белая ангорская шаль едва держалась на плечах Белилии, а ее волосы темными прядями спадали вниз. Неизвестно, почему в голове Чарли пронеслось эхо произнесенных доктором Мейерсом слов, предупреждающих об опасности. Он сразу же вспомнил извинения доктора и окончательно проснулся. Приподнявшись в постели, Чарли произнес твердым голосом: «Что случилось? Тебе плохо? Что у тебя болит?» Белилия не смогла произнести ни слова. Она выглядела обезумевшей от страха, похожей на дикого загнанного звереныша. Было видно, как на ее шее бьется жилка. В конце концов ей удалось прошептать: «Там внизу кто-то есть». «Не может быть», — сказал Чарли. «Я слышала, там кто-то ходит». Чарли приподнялся и натянул шаль на ее плечи. «Тебе незачем было ходить по дому, дорогая, да еще в такую холодину. Иди ложись в постель. Мы здесь полностью отрезаны от всего мира. Никто сюда не может добраться». Не обращая внимания на его слова, будто ничего и не услышав, Белилия произнесла жалобно: «Я боюсь. Тут кто-то есть». Она подошла к двери и прижалась к ней ухом.